Глава 5. Отношение Эхнатона к своей семье. На 13-й год правления Эхнатона родилась его 5-я дочь, названная Нефернеферура. Любопытно, что если в состав имен старших дочерей входило имя Атон, теперь вместо него появилось имя Ра. Примерно через год после этого у фараона родилась 6-я дочь. И снова вместо слова Атон использовалась Ра. Девочку назвали Сетепенра. Трудно сказать, чем было вызвано это изменение и что оно означало с точки зрения теологической доктрины, но очевидно, что в культе произошли некоторые подвижки, и теперь на первый план выдвинулась фигура Ра. Сын так и не родился. Вероятно, и фараон, и его жена в шестой раз пережили сильное разочарование. У несчастной пары на следующий год родилось дитя, вновь оказавшееся девочкой. В последующие 2 года правления Эхнатона новый ребенок не родился или не выжил. Поэтому Эхнатон умер, так и не оставив наследника. Странно видеть этого высоколобого идеалиста в окружении 6 дочерей, как его обычно изображали на памятниках. До сих пор ни одного фараона не изображали в кругу семьи, но, похоже, Эхнатон никогда не чувствовал себя счастливым, если с ним рядом не было его детей и жены. Очарование семейной жизни, священность отношений между мужем и женой, родителями и детьми составляли важнейшую часть его учения. Он принуждал своих вельмож уделять внимание собственным семьям. Так, например, в росписях гробницы Пахинеси этот сановник представлен сидящим со своей женой в окружении 3 дочерей. Небольшая статуэтка, сегодня находящаяся в Берлинском музее, изображает фараона на троне с маленькой дочкой на коленях. Он собирается поцеловать ее, их губы соприкасаются. Подобное открытое выражение нежности кажется особенно поразительным на фоне суровости и строгого целомудрия египетского искусства всех других периодов. Примерно в 14-й год правления Эхнатона ему написал Бурнабураш, царь Вавилонии. Он просил выдать за его сына одну из дочерей фараона. Стремясь сохранить дружественные отношения с Вавилонией, Эхнатон согласился на союз и выбрал в качестве невесты свою 4-ю дочь Нефернеферу Атон. Его старшая дочь вышла замуж за вельможу Сменхкара, сменившего Эхнатона на троне. 3-я дочь позже стала женой другого сановника по имени Тутанхамон, который впоследствии захватил власть. Когда писалась эта книга, еще не была обнаружена гробница Тутанхамона и его мумия, которая, очевидно, принадлежала ребенку. Тот факт, что ни та, ни другая не были отданы в жены вавилонскому принцу, указывает, что они уже были просватаны. Следовательно, этот брачный союз не мог быть заключен ранее названные выше даты. 2-ю дочь, Микитатон, не выбрали, очевидно, потому, что она отличалась слабым здоровьем. Предложенная в жены принцу маленькая принцесса родилась на 10-й год правления Эхнатона. Следовательно, ей было не более 5 лет от роду. Эхнатон не отправил ребенка в будущий дом, но организовал женитьбу заочно. Продержал дочь дома еще несколько лет. Об этом свидетельствует письмо Бурнабураша, где он сообщает Эхнатону, что отправляет дочери фараона, жене моего сына, ожерелье из 1000 драгоценных камней. Очевидно, что в это время будущая вавилонская царица еще жила в Египте. Кроме 6 дочерей Эхнатона, возможно, во дворце жили, по крайней мере, еще 2 принцессы. Одной из них была юная сестра фараона Бакитатон, которая ранее посещала город Атона вместе со своей матерью. Поскольку со временем о ней перестают упоминать, очевидно, что она ненамного пережила царицу Тиу. Другой принцессой была Несемут, сестра царицы Нефертити. Она, возможно, вышла замуж за кого-то из придворных. Ее портреты встречаются в гробницах Майя, Пахинеси и Аи. Обычно ее сопровождали две карлицы — Пара и Ренехех, которые, переваливаясь из стороны в сторону, повсюду ходили за ней. Без сомнения, она была еще очень юной, и безобразные спутницы не только веселили, но и охраняли ее.